Дайте ей спокойно сойти в могилу, и тогда, готовясь предстать перед великим судьей, она сможет сказать себе, что загладила свою вину, насколько это было в ее силах, сможет надеяться, что вы не внесете раздоров в дом после ее смерти и не будете отстаивать права, которых не имеете. «Матушка», — сказала я, — «будьте спокойны на этот счет. Пригласите Стряпчего. Пусть он составит акт об отказе от наследства, и я подпишу все, что вам будет угодно. Это невозможно. Дети не могут сами лишать себя наследства. Такое наказание может исходить лишь от родителей, имеющих веское основание для своего гнева. Если бы Богу угодно было призвать меня к себе завтра, мне пришлось бы завтра же пойти на эту крайнюю меру и открыться мужу, чтобы действовать сообща с ним. Не вынуждайте меня на эту откровенность. Он возненавидит меня за нее, а вам она не принесет ничего, кроме позора. Если вы переживете меня, то останетесь без имени, без средств, без положения. Несчастная, скажите мне, что с вами будет? Какие мысли я должна унести с собой в могилу? Итак, мне придется сказать мужу, сказать, что вы не его дитя. О, дочь моя, если бы довольно было броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас... Но нет, вы бесчувственны, у вас каменное сердце, сердце вашего отца. В эту минуту появился господин Симонен. Он увидел волнение своей жены, он любил ее, он был вспыльчив. Он остановился сразу же и, бросив на меня грозный взгляд, сказал мне: «Уйдите». Будь он моим отцом, я бы не послушалась его. Но он им... не был. Обращаясь к слуге, который светил мне, господин Симонен добавил: «Скажите ей, чтобы она больше не появлялась здесь». Снова я оказалась запертой в моей маленькой темнице. Я начала обдумывать то, что мне сказала мать. Упав на колени, я просила Бога вразумить меня. Долго молилась я, приникнув лицом к полу. Обыкновенно мы вопрошаем небо лишь в тех случаях, когда не знаем сами, на что решиться, и редко бывает, чтобы голос свыше не посоветовал нам уступить. Именно такое решение и было принято мною. Они хотят, чтобы я стала монахиней. Быть может, такова и Божья воля. Хорошо, я стану монахиней. Если непременно нужно, чтобы я была несчастна, то не все ли равно, где это будет? Я попросила служанку сообщить мне, когда отца не будет дома. На следующий же день я стала просить мать дать мне возможность переговорить с нею. Она велела передать мне, что обещала господину Симонену не делать этого, но что я могу написать ей, и прислала мне карандаш. Итак, я написала на клочке бумаги. Впоследствии этот роковой листок был найден и использован против меня как нельзя лучше. «Матушка, я очень сожалею, что причинила вам столько огорчений. Простите меня за них. Я намерена положить им конец. Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. Если ваша воля — видеть меня монахиней, то да будет это и Божьей волей». Служанка взяла это послание и отнесла матери. Минуту спустя она вернулась и с восторгом вскричала: «Ах, мадемуазель, зачем же вы тянули так долго? Когда одного вашего слова довольно было, чтобы осчастливить ваших родителей и вас самих, у вашего батюшки, у вашей матушки, такие лица, каких я ни разу не видала у них с тех пор, как живу в доме. Они постоянно ссорились из-за вас. Благодарение Богу, больше мне этого не придется видеть». Я слушала ее, а сама думала о том, что только что подписала свой смертный приговор, и что предчувствие оправдается, если вы, сударь,